Прыжки. В занятиях физкультурой, в подвижных играх шестилетних детей широко используются различные виды прыжков. Подпрыгивания усложняются. При прыжках на месте ребенок может совершать дополнительные движения ногами, ноги скрестно, с ноги на ногу, прыгать на одной ноге с поворотом в прыжке. Подпрыгивая, ребенок может продвигаться вперед, боком в сторону, через линию, из кружка в кружок. Продолжайте учить ребенка мягко приземляться и сильно отталкиваться, чтобы подпрыгнуть повыше. Спрыгивание уже возможно с большей высоты, 30 см. И опять, главным условием остается мягкое и устойчивое приземление. Продолжается обучение прыжка в длину с места. Ребенок уже самостоятельно занимает удобную исходную позицию, взмахивает руками при отталкивании и устойчиво приземляется. Однако движения его еще недостаточно активны. Кроме того, часто дети приземляются на прямые ноги или сильно наклоняют голову во время прыжка. Эти ошибки следует терпеливо устранять, упражняясь и упражняясь в прыжках. Шестилетнего ребенка можно уже познакомить с прыжками с разбега в длину и высоту. Это значительно сложнее, так как приходится сочетать разбег с отталкиванием ногой в определенном месте. Вначале ребенок должен научиться преодолевать препятствия после небольшого разбега, не останавливаясь перед ним. Отталкивание производится одной ногой, какой ребенку удобнее. Разбег должен быть прямолинейным, небольшим, не более 10 шагов, но достаточным для того, чтобы сохранить необходимую скорость. Самое важное в разбеге – последние шаги. На самом последнем шаге, он чуть короче всех предыдущих, нога активно ставится на место толчка, сразу же начинается ее энергичное выпрямление и разгибание стопы. Бедро маховой ноги поднимается вверх, вперед, голень выносится вперед. Далее колено толчковой ноги подтягивается к находящейся впереди маховой ноге. Обе ноги вместе приближаются коленями к груди. В конце полета важно выпрямить ноги вперед, чтобы улучшить результат прыжка. Приземление происходит перекатом с пяток, ноги в коленях сгибаются. В момент отталкивания руки активным движением способствуют подъему тела вверх, верхняя часть туловища выпрямляется, сохраняется его устремленность вперед. В полете руки продолжают еще немного подниматься, а затем опускаются навстречу к ногам по направлению вниз. Во время касания ногами грунта ребенок снова активно посылает руки вперед, предупреждая падение назад, обеспечивая устойчивость приземления. При прыжках в высоту сохраняется вышеописанная последовательность движений, только в момент полета ребенок группируется. В этом возрасте дети с удовольствием прыгают со скакалкой, с короткой или длинной. Научиться этому ребенок может, подражая более старшим детям или с помощью последовательных упражнений.